Но теперь я стану другим человеком. Неподвижно лежит он на узкой кровати, так сказать, руки по швам, уставясь в потолок. Его пробирает дрожь от холода, от усталости, от боли. Но он уже ничего не чувствует. Он вспоминает, как его когда-то оценили и уважали, каким хорошим работником он был. А теперь он кто? Жалкая мразь, на него все плюют. Да, взбучка пошла ему на пользу. Теперь он заживет по-новому. И он засыпает, рисуя себе эту новую жизнь. В эту пору спит уже и все семейство Перзика. Спят фрау Геш и фрау Клуга. Спят Боргхаузены. Эмиль молча позволил Отти залезть к нему в постель. Спит, тяжело дыша во сне, и запуганная фрау Розенталь. И Труда Бауман тоже спит. После обеда она успела шепнуть одному из членов группы, что ей обязательно надо что-то сообщить, что надо встретиться завтра же в Элизиуме и постараться не обратить на себя внимания. Она немножко трусит, ведь ей предстоит рассказать, что она проболталась. Но, наконец, засыпает и она. Фрау Анна Квангель лежит в потьмах, а муж ее, как всегда в этот час, стоит в цехе и внимательно следит за работой. Его не вызывали к техническому директору по вопросу о повышении выработки. Тем лучше. Анна Квангель лежит в постели, но ей не спится. Она все еще считает мужа черствым и бессердечным. Как холодно принял он весть о смерти сына, как безжалостно выставил из квартиры бедную Трудель и фрау Розенталь. Черствый, бессердечный, только о себе и думает. Никогда уже не вернется к ней прежнее доброе чувство к мужу. Тогда она верила, что он хоть ее любит, а теперь она поняла, что это за любовь. Обиделся на нее за сгоряча вырвавшиеся слова «Ты и твой фюрер» и разозлился. Нет, так легко она его уже не обидит. Так легко не заведет с ним разговора. Сегодня они не сказали друг другу ни слова, не сказали даже с добрым утром. Советник суда Фром еще бодрствует. Он всегда бодрствует по ночам. Мелким бисерным почерком строчит он письмо, которая начинается с обращения. Глубокоуважаемый господин государственный прокурор, у настольной лампы ожидает его раскрытый Плутарх.